Я благодарна вам за эти добрые слова, но... Карина печально покачала головой. Теперь-то она точно знала, как низко ценил ее Джерд. «Поверьте, наступит день, и он сам скажет вам об этом», — прервал ее Леонака и бережно поцеловал в щеку. «Тогда у вас не останется сомнений. Наберитесь терпения, Карина. Прощайте и будьте счастливы». Леонака направился к конюшням, а Карина медленно пошла к дому. На пороге ее встретил Джерд. «Ах, вот ты где! Ты меня искал?» «Да. Давай мне кокос, он тяжелый». И, взяв орех в руки, внимательно посмотрел на Карину. «Думаю, ты не прочь немного погулять. Давай устроим пикник. Неподалеку есть прекрасная долина. Там ты еще не была. Увидишь, это самое красивое место на острове. И далеко это?» «Да, довольно далеко. Придется ехать на лошадях». «Это замечательно. Мы с Флоренс с удовольствием поедем». «Какая Флоренс? Я хотел ехать с тобой вдвоем». Карина покачала головой. «Нет, к поездкам вдвоем она еще не была готова. Слишком мало времени прошло. Обиды еще не забылись». «Так одна ты не поедешь?» «Нет, Джерд». «Отлично. Тогда приглашай хоть всех домочадцев. Мне все равно», — вздохнул он. «Как только все будут готовы, отправляемся». Карина и Джерд ехали верхом, а остальное семейство в открытом экипаже. Маля от прогулки отказалась, нагрубила Карине и перессорилась со всеми домашними, но не смогла испортить этот маленький семейный праздник. Решено было оставить ее дома. Долина и в самом деле поражала разнообразием цветущих растений. Здесь росли сандал и орех кукуи, и огромное обезьяновое дерево, не говоря уже о манго, гуаяве, папайе и хлебном дереве. А какие цветы! Казалось, нет ни одного оттенка, который не был бы представлен в этом буйстве красок. Вскоре они остановились и разбили небольшой лагерь. Джейрт развел костер, а Кела выгрузила огромную корзину с едой и стала жарить цыплят. Потом под огромным банановым деревом расстелили скатерть, и все сели завтракать. Тетушка, как всегда, оказалась на высоте. Из корзины были извлечены бисквиты, банановый пирог и бутыль с лимонадом. Карина не сводила глаз с Михаэля. Ползал он еще плохо, но это не мешало ему находить и тянуть в рот все подряд, отчего и она, и Флоренс приходили в ужас. Когда малыш ухватил дохлого сверчка и потащил в рот, Карина едва удержалась, чтобы не завизжать. С огромным трудом, преодолевая собственный страх и отвращение, она отобрала насекомое у Михаэля и усадила сына к себе на колени. Наблюдая эту забавную сцену, Джейрс готов был расхохотаться. Но когда малыш затих на коленях у Карины, он долго не мог отвести от них взгляда. Казалось, эта женщина и ребенок — единое целое. Михаэль был безразличен Джейрту, и он никогда не пытался рассмотреть малыша повнимательней. Сейчас представился очень удобный случай. Мальчик так много значил для Карины, что это не могло не казаться странным. Она заботилась о нем даже больше, чем сама Флоренс. А сейчас, когда служанка перешла жить в комнату на Неке, малыш продолжал оставаться с Кариной. Правда, комната на Неке была совсем маленькая, и все-таки... Акела попросила Карину подойти к костру и помочь ей. Та сразу же поднялась, и, не желая больше подвергать ребенка разным опасностям, которые угрожали ему в траве, взяла его с собой. «Кури, я подержу Михаэля», — предложил Джерд. «Не бойся, я за ним присмотрю». Карина обернулась и медленно подошла к мужу. Перед тем, как передать ребенка отцу, она внимательно посмотрела на него. «Не бойся, мы отлично поладим», — успокоил ее Джерд, усаживая мальчика к себе на колени. «Ты, наверное, ужасный пройдоха, парень», — со смехом обратился он к малышу.